Девочка вдруг выдернула из своих волос розы, набросила на плечи ярко-красную столовую салфетку, левой рукой собрала волосы в пучок, шлепнулась на стул, широко улыбнулась, оскалив при этом все зубы, многозначительно кивнула и сделала вид, будто в правой руке держит сигару. «Пуф-пуф-пуф! Так, Феликс?» «Именно так, ваше высочество. Ты ее балуешь?» — рассмеялась Анжелина. «Да он их всех избаловал, пожалуй. Они вели раньше тихую, размеренную, порядоченную жизнь». И вдруг в эту жизнь ввалился Феликс с его мужским обаянием, силой, жизнерадостностью и неугомонностью. «Пора спать», — проговорила Анжелина и наклонилась к девочке, чтобы снять с нее маскарадные одежды. «Маман, а можно, чтобы у меня было настоящее белое платье, а не эти старые простыни?» «Нет, моя акробаточка, ты его только измажешь. Когда подрастешь, если будешь себя хорошо вести, сошьем тебе белое платье». «Феликс, а я делаю упражнения лучше, чем делал ты, когда был маленьким. На трапеции лучше, Лили, а на батуте нет. Вот в сентябре поедешь в Венгрию, и там сможешь потренироваться с дядей Шандером на том батуте, на котором в детстве тренировались мы с ним. Но к этому времени ты должна научиться делать двойное сальто. А главное — приземляться, держа ноги вместе». Глава 15. Элизабет высовывалась из окна и махала людям, мимо которых они проезжали. Крестьяне в синих хлопчатобумажных робах махали ей в ответ с полей, где росли высокая индийская кукуруза, табак с многочисленными крупными листьями или же кивающие желтыми головками подсолнечник. Пастухи верхом на лошадях, помахивая в воздухе кнутами, следили за тучными стадами крупных лениво жующих светлых коров. Оливкового цвета поезд, подобно машине времени, раскрывал перед ними сельскую Венгрию, очень мало изменившуюся за последние 200 лет. Все вокруг было настолько красиво, что Элизабет не могла взять в толк, почему Феликс вдруг утратил свои привычные живость и жизнерадостность. Он сидел, отвернувшись от коридора вагона, закусив губу, молчаливый и дрожащий. Хотя Феликс и смотрел в окно, он, похоже, не замечал ни золотых полей пшеницы, ни озер, на которых сидели в плоскодонках безмятежные рыболовы и где ивы купали ветви в воде. Когда поезд миновал выглядывавшие из-за деревьев светло-серые башни и зубчатые стены, Анжелина одернула на Элизабет платье. «Почти приехали, давай я тебя причешу». В Шопроне дядюшка Шандер уже ждал их на платформе, узнав еще издали, приветственно замахал кнутовищем. Он был необыкновенно красив, с черными волосами, чем-то похожий на цыгана, а усищи у него были еще длиннее, чем у Феликса. Братья по медвежьи обнялись и потискали друг друга, а потом все уселись в запыленную красную повозку. Им предстоял еще час пути по тенистой, обсаженной тополями дороге, которая шла через бесконечные виноградники, где уже дозревал урожай. До фермы они добрались, когда над приземистым домиком уже опускались сумерки. Вдоль выбеленных стен росли кусты олеандра с белыми и розовыми цветками, издававшими легкий аромат ванили. Перед кухонным столом сушился нанизанный на веревке длинный темно-красный перец. Повозка остановилась, скрип колес умолк. Во двор выбежала бабушка Кавагу, на ходу вытирая руки о белый передник. Она заключила детей в объятия и потащила их в освещенную керосиновой лампой кухню, где их дожидался дедушка Кавагу, одетый в свободную рубашку без воротника и поношенный черный костюм. На стене, прямо напротив двери в кухню, висели тамбурин, три старинных дробовика и несколько картинок в золоченых рамках с изображениями грубо намалеванных святых, закатывающих глаза к потолку. Прямо на лампу глядели два сделанных сепии портрета императрицы Елизаветы. Написаны они были еще в XIX веке, и выражение лица императрицы на обоих было очень серьезным. Весь кухонный стол был заставлен деревянными блюдами и подносами, огромными глиняными горшками, наполненными грудами еды. Низенькая кухня была пропитана запахами сыра, специй, домашнего вина. С задымленных стропил вперемешку свешивались окорока, колбасы, нити сушеных грибов. Когда женщины ушли укладывать детей спать, и Феликс первый раз за весь вечер остался наедине с отцом, с того моментально слетело все его благодушие. «Зачем ты вернулся, Феликс? Какое ты имеешь право так рисковать? И не только собой, но и женой, и детьми?» Феликс молчал. Решение совершить эту поездку удалось им очень трудно. 3 месяца тому назад, получив письмо от матери, тайно вывезенной из Венгрии, он впервые задумался над тем, с каким риском была бы связана для него поездка на родину. И с тех пор мысли об этом преследовали его неотступно. Поскольку Феликс был беженцем времен войны, ему не полагалось швейцарское гражданство. А не имея гражданства, он не мог официально обратиться за венгерской визой. Для него было бы безумием отправиться в венгерское консульство в Берне и поинтересоваться там возможностью посетить родину. Как беглый военнослужащий, не мог он обратиться и с просьбой о выдаче ему венгерского паспорта. Он ведь воевал против русских в составе не только венгерской, но и германской армии. Феликс обратился за советом к группе венгерских эмигрантов-антикоммунистов, которые жили в Женеве. Ему было сказано, что его могут арестовать прямо на границе и отправить на 20 лет в лагерь, и ему еще здорово повезет, если дело ограничится только этим. Однако после долгих споров и обсуждений эмигранты, в конце концов, согласились снабдить Феликса необходимыми поддельными документами. Но чтобы сделать свой рассказ правдоподобным в случае, если его задержат, Феликс должен был ехать с женой и детьми, у которых было швейцарское подданство. Тогда это выглядело бы как обычная семейная поездка. Вопреки его страхам и опасениям, до сих пор все шло хорошо. Сейчас, сидя в освещенной керосиновой лампой кухни, он поднял голову и впервые обратился к отцу не как любящий сын, но как мужчина к мужчине. «Ты отлично знаешь, почему я приехал, папа. Потому что мама попросила меня приехать. Потому что оба вы не будете жить вечно. И мы все это понимаем. Я приехал, чтобы увидеть вас обоих еще раз. Еще я приехал, потому что мама хочет, чтобы я вытащил отсюда Шандера. Я это сделаю. Именно для этого я и вернулся. А Анжелина знает? Нет, так безопаснее. А Шандер знает? Тоже нет, по той же причине». Они помолчали, потом старик вздохнул и проговорил: «Ты смелый человек, и я горжусь тобой. Но ты делаешь глупость, причем опасную глупость. Из-за этого я и сержусь». На протяжении следующих двух недель дети жили той приятной, пасторальной венгерской деревенской жизнью, которая мало изменилась со времен Средневековья. Они катались верхом без седла на лошади, купались в озере, собирали ягоды с кустов, образовывавших живую изгородь вокруг дома, чтобы варить из них варенье. В лесу они выковыривали из влажного, солоноватого грунта толстые мясистые размером с детский кулак грибы, на которых еще держались капельки росы. Занимались они и на батуте, который дядюшка Шандер извлек из конюшни. Ребята прыгали и кувыркались на нем, а дядюшка Шандер подбрасывал их, страховал, давал советы. Роджеру быстро надоедало, и он обычно уходил на конюшню. А Лили еще долго и после его ухода вертелась в воздухе. Ее маленькое тонкое тельце подчинялось каждой команде Шандера. Дети совершали короткие прогулки с дедушкой Каваго или отправлялись в долгие дальние походы в лес с дядей Шандером. И тогда он брал с собой что-нибудь поесть. Сверток с едой лежал обычно в корзине, которую он надевал себе на спину, как рюкзак. Как-то во время одной из таких прогулок они дошли до границы с Австрией, что проходило к северо-западу от фермы Каваго. Когда они уселись на вершине холма и принялись за бутерброды с копченой колбасой, Лили почувствовала даже некоторое разочарование. Она-то думала, что граница и на самом деле выглядит так, как ее изображали на школьных картах. Толстая красная линия, идущая от горизонта до горизонта. Но никакой линии не было видно. Вокруг был лишь такой же сосняк, что рос и на том холме, где они расположились. От дома, где они жили, в какую сторону ни посмотри, до самого горизонта тянулись сплошные виноградники. В Швейцарии виноградники были низкие, не выше груди взрослого человека. Здесь же группы лоз закреплялись в верхней их части за шесты высотой около 20 футов, так что виноградники выглядели как ряды вигвамов, покрытых зелеными листьями. Когда началась уборка урожая, Анжелина стала работать в поле вместе с другими сборщицами. Чтобы дотянуться до кистей, росших на самом верху, они подставляли 15-футовые лестницы, которые таскали за собой. Между рядами медленно прохаживался дородный мужчина, следивший за тем, как работают сборщицы. За спиной у него был закреплен большой фанерный короб, и когда он подходил к очередной сборщице, та высыпала содержимое своей корзины в этот короб. Когда короб наполнялся, мужчина, сгибаясь под его тяжестью, шел к стоявшему неподалеку грузовику, взбирался по прислоненной к его борту лестнице и наклонялся так, что золотистые кисти летели из короба через его голову прямо в кузов, где гора винограда становилась все выше и выше.